Ранний подъем, наскоро водные процедуры, поцеловать заспанного мужа в щеку и бежать. Слишком уж ответственный день сегодня. Они сели в карету, едва начало светать. Народ в селе просыпается рано. Кай точно знал, куда лететь. Я ж тут вырос. Можно подумать, я не помню, в какой из окрестных деревень мы с пацанами чего таскали. «Воровали, значит?» — хмуро посмотрела на него Соня. «Так кто же в детстве? А сейчас я серьезный человек». Соня прыснула, но, наткнувшись на гневный взгляд, тут же перестала смеяться. «И правда серьезный. Знаешь, давай-ка, пока вся эта катавасия с турниром не закончится, да и потом...» Думать о том, что, возможно, скоро ей самой придется покинуть замок, не хотелось. «За поставку провизии будешь отвечать ты лично». Кай разве что не захлопал в ладоши. «А жалование? Главному по продуктам положено жалование?» «Конечно», — совершенно серьезно ответила Соня. «Мне нужно будет обсудить это с казначеем». Кая распирала от гордости. «И правильно. Без него она бы никак не справилась. А теперь все должно пройти отлично. И вот еще что». Юный помощник мага, вернее, теперь уже главный снабженец при королевской кухне, заговорил смущенно. Это было так на него не похоже, что Соня напряглась. «Чего еще натворил этот несносный мальчишка?» «Так», — протянула она, — «раз уж мне положено жалование, может, подскажете, что лучше подарить девушке?» «Вот это новости!» «Хорошие новости, надо сказать!» «Знаешь, Кай, — ответила она, подумав, — вряд ли я тебе что-нибудь подскажу. Ты лучше попроси совета у принца Люксена. Поверь мне, он точно знает толк в подарках». «Лишь бы не предложил ей самой составить список», — промелькнула мыслишка, но тут же пропала. Они нашли все, абсолютно все из списка шефа. И, кажется, даже успели вовремя. Все складывалось очень хорошо, просто великолепно. Соня могла бы поспорить сегодня, ей уже ничто не испортит настроение. И проспорила бы обязательно. Она зашла в свою комнату и ахнула. Такого порядка она не видела никогда. Хотя, надо сказать, и при Кларине тут было очень даже ничего. Но сейчас чистота была невероятной. Зеркала сияли, покрывало словно бы выравнивали под линейку. А уж то, что нигде не оставалось ни единой пылинки, и вовсе сомнений не вызывало. Соня вздохнула. Как бы прекрасно ни справился шеф-повар с ужином, вряд ли это будет лучше, чем при Кларине. В лучшем случае, если с ингредиентами они с Каем успели, будет так же. А вот Лизавета свою часть работы выполнила не то что на 5, а на 10 с плюсом. Но, видимо, следует смириться с поражением. Она и так в числе отстающих, причем здорово так отстающих. А уж теперь... Соня позвала горничных. Пора было запаковываться в платье с воланами, да идти на званый ужин. В комнату вошли две девушки, и у обеих глаза были покрасневшие, припухшие. «Что-то случилось?» — спросила Соня. «Не то чтобы это ее дело, но все-таки...» «Нет-нет, все нормально», — испуганно заговорили девушки, при этом не переставая характерно шмыгать носами. Она пожала плечами. Кто знает, может, Лизавета велела использовать какое-то супермодное моющее средство, на которое у всех аллергия. Соня уже шла по коридору, когда услышала тихие голоса и всхлипы. «Нет уж, я лучше домой, в деревню. Там работы хватает, зато не обижает никто. И дурой косорукой не называет». Второй такой же всхлипывающий. «А что старший говорит?» «С Клариной она вроде как всегда договаривалась». «Ты кто с Клариной? А с этой разве договоришься?» Соня только покачала головой. Лизавета в своем репертуаре. Но победителей не судит. А кто тут победитель, совершенно ясно. Если уж у Сони в комнате такая красотища, то что должно быть в покоях гостей? Ужин прошел отлично. Шеф-повар не подкачал. Анечка со своей задачей справилась выше всяких похвал, да и Катерина составила неплохую программу вечера. Соня поглядывала краем глаза на почетных гостей, те вроде были абсолютно всем довольны. Впрочем, главное, чтобы доволен был кое-кто загадочный и каменный. Только вот как ему угодить, неизвестно.